Я буду защищать его. Почему ты так зациклилась на нем? Неужели ты не понимаешь, брат, неужели не видишь, что скрывается в глубине Наофуми Самы? Обмен ударами продолжается, но ни Фаур, ни Атла не могли нанести решающего удара. Оба двигались так быстро, что зрители с трудом успевали следить за событиями. Ао, какая схватка! Невероятно не думала, что во внешнем мире есть такие быстрые бойцы. Садина и Силдина дружно восхищались. Кто бы говорил, вчера вечером Садина рассердилась на Силдину, и все закончилось битвой, которая напомнила мне схватку в Кутинра. Силдина, Руфт встал возле Силдины. Руфт, что такое? Кстати, Руфт потихоньку набирает уровень, поэтому он вроде бы даже немного вырос, но Рафталию пока не догнал. Они так великолепно сражаются. Я тоже могу стать таким сильным, по-моему, это немного не твое, ответила Силдина. Это да, подхватила Садина. Я бы не советовала тебе зацикливаться только на ближнем бою, Руфтян. Братец Щита, почему они сражаются, спорит относительно того, кто должен участвовать в надвигающейся битве против монстра по имени Фэнхуан. Ты правда, я там тоже буду, тебя я, конечно же, не беру, у тебя и уровень не тот, и вообще, Руфта я берегу на тот случай, если Рафтали не захочется наследовать трон правителя Кутинра. Когда он как следует повзрослеет, жители Кутинра вряд ли узнают в нем прежнего мальчугана, останется поменять имя, и сойдет за какого-нибудь забытого родственника. Ясно. Но все-таки я понимаю, о чем они думают. У них глаза горят желанием сражаться ради кого-то. Хаэм. Вообще, они и у меня вызывают уважение. Рен и Цуки следят за ними, сжимая в руках оружие и не представляя, как реагировать. Скорее всего, им кажется, что и я не представляю. Матеису ушел запоминать точку для портала, так что его здесь нет. Вряд ли ему была бы интересна эта битва. Атла, я вижу твою решимость, но я не согласен с ней. Пора заканчивать этот бой. Фаур выбросил руку вперед и сосредоточился. Уа-а-а-а-а-о. Вдруг он принял зверочеловеческий облик, который резко повышает его характеристики. Вот теперь битва начнется всерьез. Я понимаю, но я тоже буду биться по-настоящему, чтобы убедить тебя. Оба бойца включили непобедимое пробуждение стиля непобедимых адаптаций. В воздухе заискрило от напряжения. Через секунду все зрители поняли, что кровожадность, она тоже бывает разная. У Фаура она дикая, как у неприрученного зверя, горячая и похожая на ярость. В свою очередь, кровожадность Атлы холодная, бессердечная и, я бы сказал, нечеловеческая. Горячая кровожадность жаждет подчинить врага, а холодная – уничтожить. Все зрители, затаив дыхание, смотрели и ждали столкновения бойцов. Стиль непобедимых адаптаций. Тайгер Брейк. Цифаура разбухла, и тот набросился на Атлу с кулаками. Каха. Каждый раз, когда Фаур попадал по ней, из ее тела выветривалась Ци. Эти выбросы по форме напоминали тигров. Похоже, это Фаур на основе точки сделал сложную технику с упором на бронебойность. Получилось довольно мощно. Атле придется нелегко. По сравнению с обычной точкой эта техника легко обезвреживает любого врага. Правда, я бы на ее месте особенно не пострадал. Точки – основа и в то же время суть стиля. Это база для всех атак, которые игнорируют броню или усиливаются пропорционально ей. Однако Фаур в своей технике сделал упор именно на игнорирование брони, пропорциональности в ней почти нет. К тому же суть этой атаки – вывод наружу ци, которая циркулирует в теле противника. То есть она просто выматывает его, не более. Если проводить параллели с файтингами, то это удар, который вредит шкале энергии врага, а не здоровью. Я не закончил. Тайгер. Хаэм, ци, вылетевший из Атлы, собирается в руках Фаура и усиливает его, так что, тоже можно, Раш. Фаур разрядил в Атлу еще одну комбинацию. От каждого из его метких ударов содрогался воздух и поднимались клубы пыли. Закончив, Фаур отпрыгнул назад. Как тебе такое? Наверное, всем казалось, что Фаур перестарался, но я уже видел, что нет. Великолепно, брат. Несмотря на помятый вид, Атла так и не упала. Гха. А вот Фаур еле стоял на ногах. Когда ты попадал в меня, я использовала технику, которой нас с Наофуми самой научила Сейн-сан. Атла с самого начала использовала стену. По сути, брат, ты все это время бил кулаками по твердой стене, а я ловила моменты и понемногу атаковала твою руку тычками. Понятно. Выходит, она не просто терпела натиск Фаура. Я полагал, что стена в первую очередь годится для пространственной защиты, но оказалось, что она работает и против бойцов вроде Фаура,